Идея фикс. Почему возникают пунктики на определенных сексуальных практиках? Психологи считают, что необычные сексуальные предпочтения так или иначе связаны с застреванием на определенном сексуальном опыте. Экспериментально подтвердить эту гипотезу на людях невозможно, по этическим соображениям. Для этого нужно было бы отобрать достаточно большую группу маленьких детей и часть из них подвергать воздействиям, которые гипотетически могут сформировать какую-нибудь странную сексуальную привычку, а потом сравнить результаты с контрольной группой. Поищите родителей, которые на это согласились бы. Но исследования на животных заставляют думать, что в ней есть некоторый резон. Эксперименты, проведенные еще в 1980-х, показали, что новорожденные крысята мужского пола, выкормленные крысой, чьи соски были смазаны цитрусовым ароматизатором, богатая фантазия у этих ученых, впоследствии предпочитали пахнущих лимоном самок. А козлята и барашки, выкормленные, соответственно, овцами и козами, позже выбирали самок того же вида, которому принадлежала приемная мать. Впрочем, лимон – это еще мягкий вариант. Нейробиолог Джеймс Пфаус из Университета Конкордия сделал своих крыс в некотором роде некрофилами. Он обрабатывал тела самок, готовых к спариванию, кадаверином, синтетическим веществом, которое имитирует запах трупа. В обычной ситуации от этого запаха крысы пускаются в бегство. Но Пфаус поставил юных и неопытных крысиных самцов в безвыходные условия, надолго заперев их в одной клетке с трупными самками. Выбор был не из приятных. Либо отказывайся от сексуальной жизни, либо привыкай. В итоге плотские желания взяли вверх, и самцы начали спариваться с самками, несмотря на смертельный аромат. А потом ученый решил добавить разнообразие и перевел этих самцов в другую клетку, где только одна из самок пахла кадаверином. Необычный первый сексуальный опыт сделал самцов фетишистами. Они начали предпочитать кадаверинную подружку всем остальным. О существовании сексуального импринтинга говорят и доступные методы исследования на людях, то есть интервью, подробное описание кейсов и анкетирование. Респонденты часто находили взаимосвязь между своими вкусами и яркими сексуальными впечатлениями из детства и юности. Правда, похоже, что мужчины подпадают под влияние этого психологического механизма гораздо сильнее, чем женщины. Дамы куда более пластичны в сексуальных предпочтениях. И тут мы вспоминаем исследование Мередит Чиверс, показавшее, что женщины возбуждаются от гораздо более широкого спектра зрелищ, включая секс между бонобо. Социальный психолог Рой Баумейстер провел мета-анализ публикаций за 50 лет, и результаты говорят в пользу этой теории. Теория импринтинга – яркий пример бихевиористского подхода. Бихевиористам нет дела до вашего богатого внутреннего мира. Им интересны поведенческие реакции на стимулы. С этой точки зрения, какой-нибудь пунктик вроде любви к сексу с яблочным пирогом – это пример выученного поведения. Не в том смысле, что взрослые сознательно учили ребенка плохому, хотя наблюдение за родителями тоже может влиять на представление о приемлемых сексуальных практиках. А в том смысле, что какой-то случай с яблочным пирогом вероятно, стал очень ярким опытом, после которого в сознании человека закрепилась ассоциация «яблочный пирог равно возбуждение или удовольствие». В начале 20 века последователю Павлова Джону Уотсону удалось выработать у маленького мальчика по имени Альберт условный рефлекс страха пушистых белых предметов и зверюшек. Ученый всего лишь хотел проверить, можно ли научить ребенка бояться белых крыс. Но в итоге несчастный Альберт начал вздрагивать и при виде бороды Санта-Клауса. Возможно, если бы Уотсон продвинулся чуть дальше по шкале сомнительной этики, он выяснил бы экспериментальным путем, что таким же образом можно вырастить фетишиста. Но, к счастью, потенциальных подопытных даже у ученых есть что-то святое. Психоаналитическая школа придерживается других взглядов. Странные сексуальные предпочтения возникают из-за желаний и страхов, вытесненных в подсознание. Впрочем, последователи Фрейда согласны с бихевиористами в том, что внешняя среда оказывает сильное влияние на человека. Но тут речь не об условных рефлексах, а в первую очередь о конфликте внутренних импульсов с требованиями среды и о психологических травмах. Например, есть теория, что эксгибиционисту нравится показывать свой пенис незнакомкам, чтобы символически подтвердить наличие этого органа, потому что в глубине души мужчина с такими вкусами почему-то испытывает сомнения на этот счет. Несмотря на значимую роль, которую психоанализ сыграл в развитии психологии, сейчас многие интерпретации в духе этой школы кажутся, мягко говоря, надуманными. Другую теорию выдвинули нейробиологи. Участки мозга, контролирующие сексуальное возбуждение, могут пересекаться в своей активности с другими участками, отвечающими за разные эмоции или даже за определенные участки тела. Известный нейробиолог Вилейянур Рамачандран из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружил, что зоны мозга, управляющие движениями ног, связаны с зонами, отвечающими за ощущения в половых органах. Рамачандран предположил, что эта взаимосвязь может объяснить пристрастие фут-фетишистов. То есть это работает примерно как синестезия, нейробиологический феномен, при котором раздражение одного органа чувств вызывает в том числе и ощущения, соответствующие другому органу чувств. Например, человек начинает различать цвета у звуков. Это не расстройство, а просто забавная опция. Возможно, нейробиологи позже откроют и другие странные пересечения, позволяющие объяснить, почему нас возбуждают самые неожиданные вещи. Еще одна любопытная теория связывает развитие парафилий с нарушениями процесса ухаживания. Этот ритуал состоит из четырех фаз. Влечение к потенциальному партнеру, инициация сближения, разговор или флирт, но пока без прикосновений. Прикосновение, половой акт. Большинство людей последовательно проходит в отношениях все четыре фазы, но некоторые словно застревают на одной из них, уделяя ей преувеличенное внимание. Например, вуайерист не добирается даже до второй, в то время как любитель черных чулок зацикливается на этапе раздевания желанной женщины и забывает, ради чего все это вообще затевалось. Когда мы научились плохому? Сейчас ревнители традиционной морали любят вспоминать счастливые времена, когда люди занимались сексом чинно и благопристойно. Но были ли такие времена на самом деле? Уже начиная с древних греков, даже не очень въедливо изучая вопрос, можно поставить галочки напротив трансвестизма, педофилии и садомазохизма. А ведь были еще и мифы о божествах, соблазнявших какую-нибудь прекрасную гречанку, прикинувшись лебедем или быком. Жизнь 12 цезарей древнеримского историка Светония – почти что энциклопедия сексуальных причуд. И даже если мы обратимся к таким строгим историческим периодам, как христианское средневековье и викторианская эпоха, нас ждет много интересного. Да, в средние века единственно правильной признавалась миссионерская поза. Сохранился даже рейтинг греховности поз, составленный германским священником XIII века Альбертом Магнусом, позже признанным католическим святым, по нарастающей: миссионерская, на боку, женщина сидит на мужчине, секс стоя, доги-стайл. А за оральный секс в те времена можно было получить 3 года тюремного заключения. Но зато в исповедальном опроснике для женщин XI века упоминается стропон. Изготовляла ли ты предмет в форме пениса, привязывала ли его к интимным частям тела и прелюбодействовала с другими женщинами с его помощью? Это намекает на то, что такая практика имела место, не говоря уже о том, что для средневекового священника было в порядке вещей задавать женщинам подобные вопросы. Если вам кажется, что все это творилось только в порочной Европе, почитайте русские требники XIV-XVI веков. Интересно, кстати, что сами по себе лесбийские игрища волновали блюстителей морали отнюдь не так сильно, как попытка имитировать мужскую роль в сексе. Петтинг между дамами не воспринимался всерьез как сексуальная активность, в то время как противоестественная пенетрация действительно оскорбляла небеса, нанося ущерб природному порядку. На исповеди также считалось нормальным спрашивать мужчин, про ночные полюции, соблазнение монашек и всяческие вольности во время секса с женой. За полюции полагалась епитимья – пропеть 7 лишних псалмов поутру. А парню, нечаянно увидевшему эротический сон, в церкви приходилось петь весь псалтырь. Видимо, и такие прецеденты случались. В общем, можно предположить, что регулярные исповеди были отдельной формой сексуальной жизни для обеих сторон. Тут напрашивается вопрос. А не получается ли так, что невинная паства узнавала самые интересные сексуальные тренды из уст дотошных священников, что впоследствии и приводило к греховным экспериментам? Эта мысль серьезно взволновала епископа Орлеанского Теодульфа, который еще в X веке призывал своих коллег не слишком расширять кругозор подопечных. Впрочем, большинство священников на этот счет почему-то не беспокоились. Самобичевания для укрощения плоти тоже могли приобретать эротическую окраску. С точки зрения выработки условных рефлексов, если человек в состоянии возбуждения периодически будет стегать себя плеткой, мозг вполне может связать эти два ощущения. С началом охоты на ведьм стало удобно списывать все неприличные фантазии на происки демонов, а суровые ограничения прекрасно стимулировали воображение. Сексуальная жизнь средневековой ведьмы была поинтереснее, чем в 50 оттенках серого, и включала, помимо регулярной смены половых партнеров, анальный секс, анилингус, игры с болью и температурой. Впрочем, последнее, кажется, выходило ненарочно. Просто было принято считать, что пенис у дьявола холодный, как лед. Некоторые потерпевшие после контактов с инкубами давали красочное описание в лучших традициях хентая. Например, им попадались демоны с удобно приспособленными для двойной пенетрации членами, временами возникал и третий отросток. При этом, по наблюдению некоторых средневековых писателей, к девственницам и вдовам инкубы почему-то захаживали чаще, а Чосер подмечал, что рассказов об инкубах сильно поубавилось, когда в Европе появилось много странствующих монахов, которые частенько останавливались на ночлег в обычных жилых домах. Видимо, монахи тогда, как ни парадоксально, играли для заскучавших домохозяек роль сегодняшних сантехников. В эпоху Ренессанса нравы стали несколько проще. По крайней мере, получать удовольствие от секса больше не возбранялось. Мало того, поскольку, согласно воззрениям тогдашней медицины, женщина считалась неполноценным мужчиной с вывернутым внутрь пенисом, ей, чтобы зачать ребенка, требовалось что-то вроде семяизвержения. Поэтому в интересах мужа было обеспечить жене оргазм. Правда, не очень понятно, как в таких случаях дела обстояли с любовницами. С другой стороны, именно в это время получили распространение так называемые пояса верности – громоздкие металлические конструкции, которые не дали бы жене заняться сексом с кем-то другим или хотя бы развлечь себя своими силами, пока муж в отлучке. Мужья в отлучках бывали часто. Периодически перед надеванием пояса жена успевала забеременеть от своего же благоверного, и это грозило закончиться трагически. Без ключа снять пояс было невозможно. Не говоря уже о том, что приспособление сильно мешало гигиене. К 18-19 векам клетки для гениталий стали использовать в других целях. Для борьбы с ужасно вредной, по мнению тогдашней медицины, мастурбацией. А в 20 веке такие пояса, став заметно удобнее, превратились в фетишный элемент БДСМ. Но вернемся к старым добрым временам. Реформация привела к очередному ужесточению канонов сексуальной жизни. Если католики относились к сексу как к необходимому злу, во всяком случае на существование борделей довольно часто закрывали глаза, чтобы снизить число изнасилований, внебрачных связей, а еще чтобы отвлекать мужчин от рукоблудства. С точки зрения тогдашней теологии, эякулировать хотя бы в какую-нибудь женщину было не так грешно, как растрачивать семя попусту, то наиболее ярые протестанты возжелали повсеместно насадить превосходство духа над материей. Кстати, слово «либертин», которая в XVIII веке станет синонимом морального нигилизма и причудливых сексуальных эскапад, придумал Жан Кальвин. Так и богослов называл людей, которым с его движением оказалось не по пути. Но гайки закручивались не очень долго. На протяжении XVII века, по мере роста европейского населения, с увеличением численности людей в городах, все сложнее было следить за сексуальной жизнью знакомых. И интереса к естествознанию, тут в лучшие умы впервые закралась мысль, что Библия – замечательная книга, но там, где она противоречит природе и здравому смыслу, возможно, стоит слушать здравый смысл. Нравы становились свободнее. А в XVIII веке появились либертины в современном значении этого слова – нигилисты, с энтузиазмом отрицавшие моральные нормы и приличия. Королем либертинажа, конечно, по праву можно назвать маркиза де Сада. Но он был вполне детищем своей эпохи, когда в знатных домах считалось нормальным украшать обеденную посуду картинками очень фривольного содержания. А в гостиных появлялись кресла с сюрпризом для любовных игр. На них сажали женщин, после чего в кресле срабатывала скрытая пружина. Оно откидывалось назад и фиксировало женские ноги поднятыми и разведенными в стороны. Один из известных банкиров того времени просил любовницу маршировать перед ним голой на четвереньках, прикрепив к заду павлиньи перья. В общем, в XVIII веке умели развлекаться. И проблемой злосчастного маркиза оказалось вовсе не его распутство само по себе, а сложное сочетание железного упрямства, наглости, полного пренебрежения к нормам, один раз он привез в родное имение любовницу, выдавая ее за жену, и несоблюдение правил безопасности в своих игрищах. При ярко выраженных садистских наклонностях маркиз, в отличие от некоторых своих героев, не стремился никого убивать и даже сильно калечить. В основном его интересовала порка и то, что сейчас назвали бы бандажем. Но, бывало, перебарщивал с творческими экспериментами. Одно из самых громких уголовных дел на де Сада было заведено после того, как он накормил нескольких проституток печеньем со шпанской мушкой. Препарат из жуков-нарывников в высоких дозах является сильным ядом, а в малых использовался как афродизиак. Девушки заболели, но остались в живых, однако за маркизом закрепилась репутация душегуба. Добавьте к этому любовь к богохульствам и пренебрежение к любым авторитетам, и становится понятно, почему де Сад провел десятилетия в тюрьме. При этом слабость к порке питал и такой видный и уважаемый просветитель, как Жан-Жак Руссо. Викторианские леди и джентльмены тоже были не такими уж паиньками. Знаменитая повесть Стивенсона про доктора Джекила и мистера Хайда вполне отражает амбивалентное отношение эпохи к страстям и инстинктам. Не говоря о том, что в эту эпоху изобрели вибратор, естественно, не для удовольствия, а для пользы, как способ лечения истерии. Именно тогда пышным цветом расцвел фут-фетиш. Из-за того, что женские наряды надежно закрывали тело, мелькнувшая из-под длинной юбки ступня могла стать ярким эротическим впечатлением. Игры в наказание были распространенной темой викторианской порнографии. Да, у них была порнография. Как в картинках, так и в рассказах, и даже в стихах, например, сборник «Уиппингем Пейперс». Другой популярной фишкой у английских лордов того времени были сексуальные игры с асфиксией. То, что перекрывание доступа к кислороду вызывает эрекцию, а порой и семяизвержение, выяснилось опытным путем гораздо раньше, в ходе наблюдения за повешенными. С тех пор мужчины начали верить, что аккуратное и нелетальное придушивание может лечить эректильную дисфункцию. Викторианские джентльмены посещали специальные клубы повешенных, где проститутки следили за тем, чтобы клиенты получали специфическое удовольствие безопасно для здоровья. В те же времена со своей сексуальностью экспериментировал австриец Леопольд фон Захер-Мазох, и о его пристрастиях известно гораздо больше, чем о причудах чопорных британцев.